Глава 23. Лив повел нас по лабиринту образцово-чистых коридоров. Тюремные звуки почти не проникали сквозь толстые стены. Коридоры пахли антисептиком и техническим раствором. У пола же, как, впрочем, во всех госучреждениях, был своеобразный желтый блеск. «А знаете, у него есть свой фан-клуб. У кого?» «У Хардимена», — ответил Лив. «Студенты-криминологи, студенты-юристы, одинокие женщины средних лет, парочка социальных работников, несколько человек из церковных, ну и его корреспонденты, кто уверен в его невиновности». «Шутить изволите». Лив улыбнулся и покачал головой. «О, нет. Знаете, какое у Алика любимое занятие? Он приглашает их в гости, чтобы предстать во всем своем великолепии. А некоторые из этих людей бедны. Они тратят свои сбережения на то, чтобы добраться сюда. А теперь догадайтесь, как старина Алик себя ведет? Смеется над ними?» «Отказывается видеть их», — сказал Долквист. «Причем всегда». «Вот», — сказал Лив. «Перед нами была дверь, он набрал шифр, и она с легким щелчком отворилась. Он сидит в своей камере и наблюдает из окна, как они возвращаются назад по длинной дорожке, к своим машинам, смущенные, униженные и одинокие, в результате чего его охватывает приступ сексуальной жажды, и он утоляет ее с помощью мастурбации. Вот вам и Алек», — сказал Долквист, когда мы вышли, наконец, к свету у главного выхода. «Что за шутка по поводу вашего отца?» — спросил Лив, когда мы вышли за пределы тюрьмы и шли к машине Болтона, стоящий посередине посыпанной гравием дорожки. Я пожал плечами. Не знаю. Насколько мне известно, он не знал моего отца. «Похоже, он хочет, чтобы вы думали, будто знал», — заметил Долквист. «И что за ерунда с вашим чубчиком?» — спросил Лив. «Либо он действительно знал вас, мистер Кензи, либо строит догадки». Когда мы переходили дорожку к машине, гравий противно скрипел под ногами, и я сказал: «Никогда не встречал этого парня». — «Ладно», — сказал Лив. — «Алик мастер по части манипуляции человеческим сознанием. Мне было известно, что вы приедете, и я тут кое-что припас». И он протянул мне листок бумаги. Мы перехватили письмо, когда Алик пытался переправить его с одним из своих курьеров 19-летнему парню, которого изнасиловал после того, как узнал, что болен СПИДом. Я открыл листок. «Смерть в моей кровати, и я отдал ее тебе. По ту сторону могилы буду ждать тебя». Я отдал листок обратно, будь то он обжигал мне руку. Хотел, чтобы парень жил в страхе даже после его смерти. «В этом весь Алик», — сказал Лив. «И, возможно, вы действительно никогда не встречались, но он просил о встрече с вами особенно настойчиво. Помните об этом?» Я кивнул. Голос Долквиста звучал неуверенно. «Я вам еще нужен?» Лив покачал головой. «Напишите рапорт, положите мне утром на стол, и, думаю, все, Рон». Долквист остановился возле самой машины и пожал мне руку. «Приятно было познакомиться, мистер Кензи. Надеюсь, все как-нибудь прояснится. Я тоже». Он кивнул мне, но избегал взгляда. Затем вежливо кивнул Лифу и повернулся, чтобы уйти. Лив похлопал его по спине. Жест, правда, выглядел несколько неуклюже, как если бы он никогда раньше этого не делал. «Будьте осторожны, Рон». Мы смотрели ему вслед и видели невысокого мускулистого мужчину, шагающего по дорожке, который внезапно остановился, будто судорога свела его левую ногу, затем пересек лужайку и пошел к парковой зоне. «Он немного странный», — сказал Лив, — «но в целом хороший человек». Большая тень от тюремной стены пролегла через лужайку и затемнила траву, и, казалось, Долквист остерегался ее. Он шел по краю тени, по полоске, освещенной солнцем травы, и делал это с осторожностью, будто боясь оступиться и погрузиться в темную зелень. «Как думаете, куда он пошел?» «Проверять свою жену?» Лив сплюнул на гравий. «Думаете, то, что говорил Хардимен, правда?» Он пожал плечами. «Не знаю. Хотя детали, признаться, довольно точны. Будь это ваша жена, которая в свое время изменила, вы бы тоже стали проверять, не так ли? Теперь, когда Долквист достиг края тени тюремной стены и травы, он казался маленькой фигуркой и, перейдя в парковый массив, скрылся из виду. «Бедный рогоносец», — сказал я. Лив вновь сплюнул на гравий. «Молитесь, чтобы в один прекрасный день Хардимен не вынудил кого-то сказать то же самое о вас». Внезапный порыв ветра вырвался из темноты теней под стеной, и я невольно напряг плечи, чтобы противостоять ему, когда открывал дверцы машины Болтона. Он встретил меня словами. «Прекрасная техника по части интервью. Обучались?» «Сделал все, что мог», — ответил я. «Ни черта вы не сделали», — сказал он. «Совершенно ничего не узнали о нынешних убийствах. Ну что ж», — я огляделся вокруг. Эртхем и Филдс сидели за узким черным столом. Из висящей над ними роты мониторов 5 прокручивали запись нашего с Хардименом интервью, а 6-й показывал Алика в реальном времени, сидящего в той же позе, в какой мы его оставили, с закрытыми глазами, откинутой назад головой, поджатыми губами. Рядом со мной Лив просматривал записи по другому ряду мониторов на противоположной стене. Там на экранах мелькали фотографии. Одни сердитые лица сменялись другими, более свежими, и все это с частотой 6 кадров каждые 2 минуты. Я присмотрелся и увидел, что пальцы Эртхема ловко прыгают по клавишам компьютера, и понял, что он просматривает тюремную картотеку. «Где вы получили санкцию на это?» — спросил Лив. Болтон выглядел уставшим. «У федерального судьи в 5 утра». Он подал Лифу документ. «Взгляните сами». Я смотрел на монитор над его головой, на которых как раз появились свежие фотопортреты заключенных. Лив склонился рядом со мной над бумагой и, медленно водя пальцем, читал ее. Я же смотрел на 6 физиономий заключенных, пока их не сменили новые. 2 из них были черными, 2 — белыми. У одного было так много татуировок, что он весь был зеленым. Один был похож на испанца, но его волосы, несмотря на молодость, были абсолютно белыми. «Задержитесь на этом», — попросил я. Эртхем посмотрел на меня через плечо. «Что?» «Задержите эти лица», — повторил я. «Можно это сделать?» Он снял пальцы с клавиш. «Сделано», — он посмотрел на Болтона. «Ни один из них не подходит, сэр. К чему?» Болтон сказал, «Мы прогоняем личное дело каждого заключенного через всю тюремную базу данных, сколь бы незначительно ни были дела, чтобы выявить любую связь с Аликом Хардименом. Подходим к концу буквы А». «Два первых совершенно чисты», — сказал Эртхем. «Ни одного случая контакта с Хардименом». Теперь Лив тоже смотрел на мониторы. «Дайте еще раз 6-й», — сказал он. Я подошел к нему. «Кто этот парень?» «Вы видели его раньше?» «Не знаю», — сказал я. «Его лицо кажется мне знакомым». «Вы бы запомнили его волосы». «Да», — сказал я, — «запомнил бы». «Эвандро Аруйо», — сказал Эртхем. «Никаких контактов в камерах. Ни во время работы, ни в свободное время, ничего общего. Компьютер не все знает», — сказал Лив. «По приговорам. Пытаюсь выбить из него сейчас данные об инцидентах». Я же все смотрел на лицо. Оно было женственным и привлекательным, похожим на лицо красивой женщины. Белоснежные волосы резко контрастировали с огромными миндалевидными глазами и янтарной кожей. Сочные надутые губы также походили на женские, а ресницы были длинными и темными. Важный инцидент номер 1. Заключенный Аруйо заявляет, что был изнасилован в гидротерапевтической комнате 6 августа 1987 года. Заключенный отказывается опознавать предполагаемого насильника, требует одиночного заключения, требование отклонено. Я посмотрел на Лифа. «Меня тогда еще здесь не было», — сказал он. «За что он попал сюда?» «Крупный автоугон, первое нарушение». «И сразу сюда?» — спросил я. Болтон теперь стоял возле нас, и я вновь чувствовал запах таблеток в его дыхании. «Крупный автоугон не тянет на максимум?» «Скажите это судье», — проговорил Лив. «И полицейскому, чью машину Эвандро реквизировал. Кстати, легавый был собутыльником судьи. Инцидент номер два. Подозрение в нанесении увечья. Март 88-го. Никакой дальнейшей информации. Означает, что он сам изнасиловал кого-то, сказал Лив. Номер три. Арест и процесс за непредумышленное убийство. Осужден в июне 89-го. «Добро пожаловать в мир Эвандро», — сказал Лив. «Отпечатайте это», — сказал Болтон. Лазерный принтер зажужжал, и первое, что он выдал, была фотография, которую мы все рассматривали. Болтон взял ее и посмотрел на Лифа. «Был ли какой-нибудь контакт между этим заключенным и Хардименом?» Лив кивнул. «Однако никаких документов по этому поводу нет. Почему? Потому что есть вещи, о которых знаешь и можешь это доказать. А есть такие, о которых только знаешь. Эвандро был подружкой Хардимена. Попал сюда подростком на 9 месяцев за угон машины, а вышел через 9,5 лет полным дегенератом. «Что случилось с его волосами?» — спросил я. «Шок», — сказал Лив. «После того, что случилось в гидрокабинете, его нашли на полу, истекающим кровью с седой шевелюрой. После того, как он вышел из лазарета, он вернулся в прежний коллектив заключенных, потому что предыдущий начальник тюрьмы не любил красавчиков. И к тому времени, когда здесь появился я, он был уже 1000 раз куплен и продан и закончил все Хардименом». «Когда он освободился?» — спросил Болтон. 6 месяцев тому назад». «Прокрутите все фотографии и распечатайте их», — сказал Болтон. Пальцы Эрткема вновь забегали по клавиатуре, и вдруг мониторы показали 5 различных фотографий Эвандро Аруйо. Первая была из Броктонского полицейского управления. Его лицо было опухшим, правая скула как будто разбита, но глаза были нежные и испуганные. «Разбил машину», — сказал Лив. «Ударился головой о руль». Следующий снимок был сделан в день его прибытия в Уолпл. Глаза все те же, огромные, испуганные, порезы и отечность ушли. У него шикарная черная шевелюра, но все те же женоподобные черты лица. Похоже, даже более мягкие, немного детские. Третью фотографию я видел впервые. Волосы уже седые, большие глаза как-то изменились, будто из них изъяли кисею чувств, как с яичной скорлупы снимают тончайшую пленку, отделяющую ее от белка. «После того, как убил Нормана Сассекса», — сказал Лив. На четвертой Эвандро был сильно похудевшим, а его женоподобные черты лица выглядели гротескно, физиономия дикой ведьмы на туловище молодого мужчины. Огромные глаза были яркими и кричащими, несмотря ни на что. Опухлые губы насмешливо усмехались в день вынесения приговора. Последняя фотография была сделана в день его освобождения. Он подкрасил свои волосы полосками цвета древесного угля, вернул свой вес и явно кокетничал перед фотографом. «Каким образом этого парня освободили?» — спросил Болтон. «Он выглядит совершенно чокнутым». Я посмотрел на второе фото молодого Эвандро, черноволосого, с чистым, без синяков лицом, широко открытыми, испуганными глазами. «Он был осужден за непреднамеренное убийство», — сказал Лив. «Необычное убийство. Даже не как соучастник. Я знаю, он ударил Сассекса ножом, открыто, без провокаций, но доказать этого не могу. Раны, как на Сассексе, так и на Аруйо, доказывает, что между ними была драка, включающая удары ногами». Он показал на лоб Аруя на последнем снимке, через который пролегла тонкая белая линия. «Видите? След от ранта подошвы». Сассек не мог рассказать, что случилось, поэтому Аруя настаивал на самозащите. Говорит, что ботинок принадлежал Сассексу, но получил 8 лет, так как судья не поверил ему, а он ничего не смог доказать. «У нас серьезные проблемы по части перенаселенности тюрьмы, о чем не принято говорить, но заключенный Аруйо во всех ситуациях был образцовым заключенным и достойно заработал досрочное освобождение». Я посмотрел на различные превращения Эвандро Аруйо: помятый, молодой, испуганный, разочарованный и уничтоженный, исхудавший и мрачный, раздражительный и опасный, но, вне всякого сомнения, я где-то видел его раньше. Я перебрал в памяти все возможные варианты. На улице, в баре, в автобусе, в метро, в качестве водителя такси, в спортивном зале, в толпе, на вечеринке, в кинотеатре, на концерте, в... У кого есть ручка? Что? Ручка, сказал я. Черная или маркер? Филдс подал мне. Я схватил, вытащил из принтера фото Эвандро и начал размашисто рисовать на нем. Подошел Лиф и заглянул мне через плечо. «Почему вы рисуете ему козлиную бородку, Кензи?» Я же смотрел на лицо, которое видел в кинотеатре. Лицо, фигурирующее на доброй дюжине снимков, сделанных Энджи. «Теперь он больше не сможет прятаться», — сказал я.